Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона со мной Константин Колоколов. И Александр Павлов лично. Мы продолжаем серию программ, посвященных здоровому образу жизни, и о людях рассказываем, которые всячески способствуют тому, чтобы наш мир, наше общество было здоровым, таким красивым, правильным. Вот. Уверенным в себе. Да, уверенным. И сегодня мы в гости к себе пригласили людей, которые занимаются одной из самых старейших олимпийских видов спорта, один из самых старейших видов спорта, это греко-римская борьба. И у нас в гостях кандидат мастера спорта, лауреат городских премий за работу с одаренными детьми Альберт Александрович Лашков. Здравствуйте. Здравствуйте. И мастер спорта по греко-римской борьбе и борьбе на поясах, обладатель знака «Общественное признание», педагог года Дмитрий Александрович Чекуров. Добрый вечер. Здравствуйте. Все они являются тренерами спортивного клуба «Сокол» по греко-римской борьбе. Вот расскажите нам и нашим радиослушателям, что же такое греко-римская борьба, чем она отличается и почему действительно это один из самых старейших олимпийских видов спорта и каким образом он дошел до нас. Вообще греко-римская борьба появилась очень давно, до нашей эры. Она была включена, как вы сказали, в первые Олимпийские игры, в пентатлон. Вот. Но правила тогда были более суровыми, и тогда борцы боролись до трех бросков. Три раза кто бросил на песок, соответственно, он одерживал победу. С годами борьба начала уходить, когда не стало Олимпийских игр, и про борьбу начали забывать. Как таковой вид спорта, именно греко-римская борьба, возродился примерно в конце 18 века. Это провелись опять в Олимпийские игры, был включен, если не ошибаюсь, 1896 год. И тогда уже борьба начала принимать более стойкие правила, когда мы отличались тем, то, что во всех других видах спорта и единоборств можно брать захваты за ноги, можно делать во многих видах спорта удушающие, болевые. Мы отличались тем, что наша борьба только верхняя часть корпуса работает, и мы не имеем права делать подножек, не имеем права брать за ноги, и у нас нет ударной техники. Тем самым наша борьба очень хорошо себя показала, и в 2020 году ее включили в Красной Армии, вообще включили ее в тренировки. Вот. И, как правило, она завоевала себе название сначала французская борьба, потом классическая, и вот уже последнее время ее название греко-римская, вот. Но все, кто постарше, ее так и называют классическая борьба. Классическая борьба. А у нас в Ивановской области как давно занимаются классической борьбой или вот греко-римской? И много ли таких людей? На данный момент греко-римской борьбой в Иванове занимаются очень давно. Вот родоначальником борьбы был у нас Акимов, тренер, который на «Спартаке» создал и зал, и, в общем-то, организовал греко-римскую борьбу вместе с Анатолием Николаевичем Зайцевым. Ну, ныне они уже, скажем так… Не с нами. Да, не с нами. Вот. А на данный момент у нас есть отличные тренера, уже тоже в возрасте, это и Большаков Василий Захарович, и Ефимов Станислав Федорович. Я как бы представляю уже более помоложе их немножко, вот. Но я помню, как они еще боролись. Это где-то 60-е, 70-е годы. На данный момент у нас до 8 человек тренеров. Вот. Это и молодые тренера, вот. Это вот Дмитрий Александрович Чекуров, мой ученик, и из молодых еще тренеров у нас есть Лебедев Данила, который уже работает тоже второй год с нами в спортивном клубе «Сокол». Ну и в других также спортивных школах есть тоже молодые тренера. Панюшкин Николай. Озарение пришло, что он не может. Говорят, борьба не может отпустить. Она будет с тобой всю жизнь. Теперь вы боретесь, у кого воспитанники лучше? Как? Ну, да, можно сказать практически так, но у нас нету этого соперничества, потому что мы стараемся объединиться. То есть мы работаем. Конкуренция, она всегда была, да, в спорте. Спорт – это, наверное, единственное, скажем так, поле деятельности даже во времена Советского Союза, где была очень сильная конкуренция всегда. То есть, как бы, все равно и дети между собой, и спортсмены всегда как бы конкурируют. Это конкурентный вид спорта, тем более он как бы единоборство. Угу. Вот, то есть, надо выйти и положить соперника на лопатки, кто сильнее. У нас как бы вот считается вид борьбы один из самых таких чистых, потому что у нас нет подножек, нет каких-то хитростей. То есть человек должен сделать бросок, прием отработанный. И, в общем-то, очень сильно, скажем так, зависит и от физических данных спортсмена. Обязательно нужна чисто физическая подготовка хорошая, потому что все броски идут за руку, сверху, вот, и безо всяких подножек, без захватов практически. Уважаемые радиослушатели, мы напомним, что наша беседа идет в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если вам интересна тема греко-римской борьбы, звоните нам, участвуйте в нашем разговоре. А мы продолжаем говорить. И вот у меня вопрос, который от человека, который никогда не занимался борьбой. И, но все равно хотелось бы узнать. Вот греко-римская борьба, вы говорите о том, что это борьба, которая выделяется... ну, скажем так, правильностью своего ведения, участвуют в ней два человека. А можно ли ее назвать вот родоначальницей вообще борьбы как вида спорта? Потому что и сейчас борьба как таковая, она представлена несколькими видами борьбы, да, в олимпийских соревнованиях. Вот греко-римская борьба, она была как первой, но наверняка в... Греции, да, где она и начиналась, она была первой. А вот в олимпийском движении и сейчас ведь существует некое количество видов борьбы, да? Первая была греко-римская борьба. Да. Вольная борьба как таковая, она организовалась намного позже. И организовалась она в Соединенных Штатах Америки сначала. Вот. Другие виды борьбы. Борьба на поясах, она вообще молодая борьба. Это как бы вот пришла это из национальной как бы, борьбы. В общем-то, и все виды борьбы практически, они пришли как бы из национальных видов спорта. Ну, дзюдо, конечно. Дзюдо – это японское. Наверное, может быть, не знаю, ну, дзюдо, наверное, сравнивать мне если кажется, с греко-римской борьбе, может быть, и старше, может быть, и на том же уровне. Это трудно сказать, потому что... Но как олимпийский вид спорта... Борьба вот греко-римская, когда боролись еще, я не знаю, там в прошлом веке, были такие борцы, как вот фильм замечательный сняли про Ивана Поддубного. То есть то, чем занимался Иван Поддубный, это греко-римская борьба. Греко-римская борьба. Да. На тот момент французская. Насколько изменились правила ведения поединков с тех пор, вот если сравнивать с временами, да, Ивана Поддубного? Правила очень сильно изменились. Самое главное правило изменилось, что раньше не было победы по времени. И вообще была зафиксирована самая большая встреча в истории мира. Это 10 часов 15 минут. Боролись 10 часов? 10 часов 15 минут. Причем боролся борец из России. Я не вспомню, как его зовут. Он, общая встреча длилась больше 11 часов. Но, как правило, после часа давали 3 минуты перерыва. Вот, это редкие встречи, но они встречались. Потом уже судьи договорились, что дадут им не после часа не 3 минуты, а уже минуту, а борцы продолжали бороться. Встреча началась в 10 утра, закончилась уже поздно вечером, их перевели в арену. А после того, как закончилась встреча, не закончилась еще, уже просто не знали, что придумать, чтобы быстрее закончилось. И тогда им ввели правило, дали 15 минут одному работы снизу, то есть противника опустили вниз, второй находился сверху, и кто кого перевернет. Нашего спортсмена первым поставили вниз, его не перевернули, и он уже потом смог перевернуть, выиграл встречу. На следующий день он должен был бороться в финале. И в финале он просто не вышел. Просто физически, да, уже. Делегация просила дать ему день отдыха, чтобы на следующий день, но это было никому не выгодно, потому что он боролся с местным борцом, и он занял второе место. У нас есть телефонный звонок, есть вопросы к нашим гостям. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, Евгений Александрович, пенсионер. Приветствую ваших гостей, приветствую любую борьбу. У меня сын занимался на «Спартаке» в детстве и здорово окреп после ваших тех. У меня вопрос от вашим гостям. Вы обмолвились о том, что эта борьба вроде как пришла в армию. Да, в Красную. Вот. И у меня вопрос, все-таки у этой борьбы, она чистая борьба, очень много ограничений, то есть многого нельзя. А ведь армейский так сказать, и ты с врагом имеешь дело. Наоборот, надо все можно. То есть такая-то борьба вроде в армии-то не должна быть. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Просто это было в 19-20 году, и в 19-20 году, и тогда искали правила борьбы, которые можно проводить тренировки, чтобы окреп человек. И если выбирать такие виды спорта, к примеру, как вольная борьба, она отличается от нашей тем, то, что в ней можно делать подножки. У них стойка очень низкая. Они борются в полностью согнутом состоянии. Наша борьба отличается тем, то, что мы боремся практически в прямом состоянии, и все манипуляции делаем за счет ног, то есть сгибание ног, подходим под противника, мы стараемся быть более прямыми. И для армии как раз это очень подходило, потому что все, кто военнослужащие, это был как раз комплекс воспитания, он назывался, сейчас даже скажу, наставление по физической подготовке Красной Армии, спецобруч. Да, да, все обучь. Вот. И тогда было принято то, что наш вид спорта очень хорош тем, что можно в любом помещении выбрать двух противников, они не нанесут себе увечий и будут обладать большим комплексом именно технических действий, находясь в стойке с оружием, с чем угодно. Вот. И это, как я знаю, но опять же, может быть, это неправда, но всегда говорят то, что как раз вот в те годы, когда до нашей, ну, а уже нашей эры, когда Пифагор занимался борьбой, как раз именно греко-римской, занимался ей, даже я вот выписался для себя специально, такие как Милон Кротонский, Пифагор, Платон, Пиндар, они даже были олимпийскими чемпионами, и они всегда отмечали тем, то, что имея очень много приемов, можно выиграть техникой, а когда есть определенное количество приемов, как в боксе, к примеру, есть определенное количество ударов. Тут уже включается не только физические силы, но и развитие умственных качеств, как именно обыграть своего противника, как вывести его на прием. И здесь очень хорошо включается голова. Но ведь я думаю, что тренировки в Красной Армии или армии, которые были в свое время, они были направлены на то, что вообще нужна была какая-то основа, вот теоретическая и практическая, что с помощью этих упражнений, этих правил можно было технически человека подготовить, да, а как это называлось, вольная борьба или еще что-то, ну, вопрос это вопрос второй. У нас как раз второй вопрос от радиослушателей. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Анатольевич, да. Я очень-очень приветствую вот эту вот классическую борьбу, с уважением отношусь, и я только хотел бы пожелать молодым людям вот в возрасте, начиная даже, ну, со школьного возраста, заниматься вот этим видом спорта. Прекрасный вид спорта, сам бывший обладатель, ну, я во Владимире, конечно. Вот. И вот тренерам, вам присутствующим всем, благодарности. И Карелина, почему Карелина? ЗАС у нас вот это все. А по Владимиру я вам скажу, Метлин Юрий Артемович, затем Абаднин Алексей и Надир Магомедович Магомедов, тренера, вот это прекраснейшие люди. Ну, очень вот хорошо знаем их. Молодежь, только туда. Я приветствую этот вид спорта очень. Единоборство никакое, не командный вид спорта, но обязательно молодежь должна быть, если я поставить, каждый. Спасибо вам. Ну вот мы переходим к вопросу тогда. Вы сейчас, мы разговариваем с двумя тренерами из спортивного клуба «Сокол» у нас в гостях. Я напомню, говорим о греко-римской борьбе. И вот хотелось узнать, каких детей вот сегодня вы тренируете? В каком возрасте нужно заниматься греко-римской борьбой? Начинать и да. Продолжать. Да, да. Этот вид спорта сейчас, если раньше в него набирали раньше с 10 лет, разрешали заниматься борьбой, это в советские времена, то сейчас период такой, то, что спорт очень помолодел, и, в принципе, чем раньше ребенок начинает заниматься физическими упражнениями, не имеется в виду именно качаться, а вообще приучать себя к спорту, приучать себя к дисциплине, тем у него больше возможностей. Если ребенок приходит позже 10 лет сейчас, то уже очень сложно уже добиться результатов высоких. Поэтому На мой взгляд, самый хороший возраст – это как раз где-то 6 лет перед тем, как ребенок пойдет в школу. Для того, чтобы он, приходя в школу, он уже умеет общаться, он дисциплинирован, он получает первые физические нагрузки, пускай небольшие. То есть, и со временем он уже будет крепнуть. Хотя у нас… Да. Хотя я хотел сказать, что есть, приходят ребята гораздо более позднем возрасте. И взрослые 10, 12, занимаются 30. У вас? Приходят, да, к вам взрослые, да, заниматься? Но если кто-то физически более-менее готов, то он может достичь хороших результатов. Вот. Даже независимо от того, что он поздно пришел. Есть взрослые ребята, приходят просто для себя, для своего, скажем так, физического развития. Да, для физического развития, все с удовольствием приходят, занимаются. И, в общем-то, я считаю, что замечательный вид спорта именно такой вот. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Вы хотели бы немножко отвлечься от греко-римской борьбы, как классической, и спросить, а вот такие представители японской борьбы, как сумо, есть у нас в Иванове? И практикуются ли они вообще сейчас? Будьте добры. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Сейчас вот сумоисты у нас есть в Ивановской области? До этого года у нас не было как таковой борьбы сумо в Иваново вообще. И в этом году я созвонился с Альбертом Александровичем, с Федерацией сумо России. Нас очень поддержали. И вот сейчас после карантина будут уже готовы документы. Я буду являться председателем не Федерации сумо, а оригинального представительства сумо Ивановской области. Альберт Александрович будет как раз заместителем. То есть в жилу звонок оказался, да, собственно. Да. Мы сейчас разговариваем. Дорогие радиослушатели, у нас не только греко-римская борьба, у нас и сумо начнет развиваться в ближайшие вот уже дни. Оказывается, сумо с нашей борьбой очень сильный перекрестный вид спорта, потому что в сумо... На поясах тоже там же, да? Нет, у нас... Нет? Мы вначале не успел сказать, забыл. Мы еще отличаемся тем, что наш вид спорта не борется ни в кимоно, не борется у нас на ногах борцовки. Это мягкая обувь, которая чуть выше голени. И на себя мы одеваем не кимоно, не куртки, а облегающее борцовское трико. Оно полностью как комбинезон, и часто мамы купальники называют их. А борьбой будете продолжать заниматься? Ну, после, если вот сумо, а греко-римская борьба как? Объясню еще то, что греко-римская борьба – это основной вид спорта, и наши спортсмены смогут выступать по сумо. Мы будем им делать дополнительные тренировки, объяснять правила. В сумо задача – любая точка должна коснуться пола, независимо какая, или вытолкнуть за круг. Кроме ног. Вот. Да, нет, там можно все что угодно. Ну, соответственно, две ноги стоят, любая третья точка уже считается поражением. Поражение, да. Давайте вернемся к детям, потому что вот мне интересно, вот какой характер должен быть у человека, или, может быть, чтобы он занимался греко-римской борьбой, или, может быть, сама борьба вырабатывает какие-то черты характера, вот, и бывают ли вообще сложные дети в воспитании? Ну, вот он, родители хотят заниматься, а ребенок вот как-то не поддается. Или нет такой борьбы, она начинает менять человека? Ну, вот если честно сказать, ни один, скажем так, ребенок, которого заставляют именно родителей заниматься спортом, скажем так, просто так вот он не хочет. Есть дети, которые одаренные, есть, которые хотят, стремятся, а есть те, которые не хотят, их заставляют родителей. Вот. Но скажи ребенку, допустим, пробежать 10 километров просто так. Он скажет, зачем мне это надо? Да, здесь надо немножко где-то настоять, где-то немножко надо заставить. Потом ребенок сам поймет и почувствует, что это ему нужно, что это действительно нужно. А если говорят, все идет из семьи, это тоже вот относится? Обязательно. Если мне раньше дети были более самостоятельными, то сейчас такой период, когда у них есть гаджеты, у них есть выбор. Что выбирать? Угу. Очень много видов спорта. И Федор Емельяненко очень правильно сказал, если ты не уверен в правильности своего выбора, значит, ну, ты неправильно сделал свой выбор. Ты должен быть полностью уверен, куда ты пришел, для чего ты пришел и с какой целью ты пришел. Потому что даже не став чемпионом мира, не став чемпионом России и так далее, ты становишься борцом, ну, я говорю сейчас про наш вид спорта, и ты уже в коллективе, ты в компании, и ты уже на другой волне общаешься с другими людьми. Ты не то, что их ниже себя считаешь, ты просто понимаешь и уходишь от лишних конфликтов. Ты начинаешь быть намного дисциплинированнее именно в тот момент, когда ты начинаешь выигрывать. Ты начинаешь чувствовать свою силу, и ты не начинаешь ее показывать, потому что уже все остальные будут знать об этом. Вот. Я знаю то, что, как всегда, я был заместителем директора в 53-й школе общеобразовательной, и в этот момент очень много детей, которые были, ну, так сказать, такие дурили, кто вот все, их всех отдавали мне. Эти парни были прекрасными парнями, и когда они нашли свой стимул, они пришли заниматься, и очень многие учителя сказали то, что дети начали вести себя совсем по-другому, стали адекватными, стали относиться более бережными и проявляли уважение именно к старшим. Спорт им помог. Воспитывает. Очень. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Алексей. Вот, мой сын тренируется уже 8 лет в клубе «Сокол». Ну, вот, хочу поблагодарить этих прекрасных людей, Дмитрия Александровича, Альберта Александровича. Очень много занимаются они нашими детьми, организовывают лагеря, очень много соревнований. Ну вот, большое им спасибо, как бы вопросов у меня нет. Просто хотел поблагодарить. Спасибо большое за звонок. Ну вот мы заговорили о клубе «Сокол». Расскажите о нем поподробнее. Сколько лет клубу «Сокол», сколько чемпионов, я не знаю, воспитали? Сегодня как раз вот Алексей Кузнецов звонил. Это один из моих самых первых воспитанников, его сын Данил Кузнецов. Сегодня его можно поздравить с двумя праздниками. Первый у него день рождения, а второй он сегодня получил, наконец-то, долгожданные корочки кандидата в мастера спорта. Поздравляем. Поздравляем его. Заслуженная, да, вещь такая, и ее так просто не дают. Это какой-то финал последовательности определенного количества соревнований, победник, да? Обязательно должен быть турнир, который зачислен именно в всероссийский календарь, то есть ЕКП. Единый календарь, план. Вот. Также есть определенные своды правил, то есть и у нас нельзя его выиграть, получить КМС несколькими соревнованиями, то есть они получаются одними соревнованиями. Но, как правило, чтобы выполнить КМС, до этого ты являешься первым разрядником, ну, вторым разрядом, то десятка, уже там 30 человек участвует, и десятка из них 100% все КМС. То есть надо обойти тех, кто уже КМС. То есть это очень большая психологическая работа. Ну вот сколько чемпионов воспитано клубом «Сокол» и вообще какая история у этого клуба? Ну вот клубу в прошлом году мы отметили 30 лет. 30 лет. Когда-то оно просто принадлежало Дому правлению. На данный момент оно принадлежит Дворцу детского и юношеского творчества. В этом клубе на данный момент занимается около 180 детей, у нас у трех тренеров. Подготовлено 6 мастеров спорта, где-то около 30 кандидатов мастера спорта, причем также подготовлены мастера спорта по борьбе на поясах, двое. На данный момент, я думаю, что вот на данный момент у нас еще есть спортсмены, которые до сих пор представляют и участвуют в первенстве страны. Это Сукиасянова НС. Они представляют наш регион. Да. Они представляют, да, наш регион. Также я считаю, что одним из лучших учеников моих это вот сейчас Дмитрий Александрович Чекуров, который со мной вместе сейчас проводит и тренировки, и занятия, и сам работает тренером. Также в этом году у нас собирается поступать 6 человек педагогическое училище. То есть мы пытаемся развиваться как бы. То вот. Еще вы тренеров воспитываете, да, кучу, да, вот получается. Помимо спортсменов, люди потом продолжают заниматься спортом и уже готовы воспитывать самостоятельно таких же, как они в дальнейшем. Да. В принципе, такие вот результаты. Наверное, немножко поскромничал. Так, если говорить про детей, он вот назвал вот меня, Овика нашего. У нас очень много. Вот я начал заниматься на стадионе «Спартак», занимался там год или два. «Спартак» стадион закрыли, я перешел в спортивный клуб «Сокол». Для сравнения, «Спартак» – это большой зал, два борцовских ковра, а спортивный клуб «Сокол» – это небольшое помещение, но яркое, красивое, яркое помещение. Вот. Прошло полгода, «Спартак» отремонтировали. Альберт Александрович подходит ко мне: «Дим, вроде бы надо обратно на «Спартак», все дети уходят». Альберт Александрович никогда не забирал детей у других тренеров, никогда. У него всегда было очень четко. Вот. И я жил напротив «Спартака», но я остался там, потому что именно для меня был главный коллектив. В тот момент еще не понимаешь очень много ценностей. И я остался, начал там тренироваться, все. Альберт Саныч еще в тот момент тренировался, это было 20 лет назад. И закончил-то, мне кажется, ну, не то, что закончил, а перестал в пару вставать лет 10-15 назад, потому что до сих пор стоял в паре с детьми, показывал приемы, то есть даже в полную силу как бы с детьми. Вот. А дальше, и если идти, очень много детей, которые были воспитаны именно в «Соколе», они достигают своего предела, в технических возможностях, где-то это нету такого, чтобы достиг. Они все время совершенствуются, идут, и в 14-15 лет всегда идет период, когда я даже сам два раза уходил из борьбы. Но это было недолго, это было месяц. Альберт Александрович, тогда телефонов не было, приехал ко мне домой и сказал: «Дима, определись, хочешь ты этого?» Мы остались, и я для себя понял то, что вот как раз это то, чем я должен заниматься. После этого у меня очень вырос результат, потому что я начал заниматься не только в «Соколе», ходил по всем спортивным клубам, и мы как раз вот детям сейчас прививаем то, что они не должны зависеть только от нас, мы должны зависеть от них, чтобы они показали, что они хотят заниматься. Если ребенок показывает, что он хочет заниматься, с ним хочется работать еще больше. Но в таком случае хочется спросить, дети, они идут вот в ваше... в ваш клуб, в тренироваться в вашу секцию, в другие идут. Что их стимулирует? Что, кроме того, что есть родительское желание, например, да? Но вы говорите, что еще идут и более взрослые дети. Что их влечет именно в этот спорт, на ваш взгляд? Не только спорт влечет. То есть спорт, конечно, влечет. Все это понятно. Но влечет коллектив. Больше, может быть, даже. Вот. Именно коллектив. Они о нем слышат, коллектив. Они видят какие-то достижения. Что? Что в первую привлекает? Очередь, это соревнования, конечно. Вот. Соревнования сами по себе они стимулируют. Стимулируют детей. Вот. Вот у нас в этом году, например, мальчик Петров Даниил, ученик 53-й школы, вот, выиграл две России профсоюзной. Вот, попал на общую Россию. Вот, с Дмитрием Александровичем ездили. Мы ездили в МАГАС. Да. Вот. Из-за коронавируса, из-за этого тоже не попали. Вот еще должна была быть Россия в Уфе. Вот. Не поехали. Ну, может быть, ее проведут, если то он все равно тоже поедет бороться. Угу. Вот это вот в первую очередь как бы стимул такой вот. Вот соревновать. У нас очень много соревнований. У нас также мы проводим и городские лагеря обязательно каждый год, и выездные лагеря. Вот. Ну, выездной лагерь у нас как сборы. Вот. То есть там тренируемся три раза в день. Вот. Нагрузочка очень приличная, хорошая. Есть дети, которые, что говорить, есть дети, которым, скажем так, тяжело становится. Кто-то просится домой из лагеря, кто-то нет. Кому-то, наоборот, мало. А как дети начинают быстро участвовать в соревнованиях? То есть вот он к вам пришел. Сколько времени должно пройти? Да, да, да. Есть одаренные дети, которые, к примеру, занимались до этого, или у него с рождения хорошие физические качества, и тогда, в принципе, не, тут вопрос тогда будет не в том, то, что через сколько, а во сколько лет. Как правило, первые турниры, которые официальные турниры, для, имеется в виду, которые в едином календарном плане России, они с 14 лет, с 13 лет допускаются первый раз дети. Это первые соревнования, которые... официальные, да, как бы соревнования. Официальные. Все остальное – это первенство области. То есть можно, мы вот проводим каждый год для малышей. Это нельзя назвать соревнованиями. Это больше, наверное, такой праздник для детей, когда каждому ребенку вручается медаль. Мы делим их именно, да, по четверкам. В каждой весовой категории 4 человека. Мы здесь уже стараемся подобрать по весу, но в то же время именно смотрим на детей. Мы их всех знаем, каждого. И поэтому каждый ребенок, даже проиграв, получает медаль, грамоту, и мы видим, как у него горят глаза, когда он приходит в школу, показывает эту медаль. Вот. Это первые медальки, маленькие, небольшие, но это для него очень большой стимул. И вот отсюда как раз и идет популяризация, когда они, дети уже другие видят, видят, как им интересно, родители в первую очередь видят, и приходят к нам именно потому, что, наверное, кто-то с кем-то общается, кто-то как-то. И спортивный клуб «Сокол», мне кажется, он сейчас очень знаменит именно в центральном нашем, ну, в центре города мы находимся. Поэтому очень и очень много детей, и практически всех, кого я знаю, хотя бы день, но занимались у нас. Как часто проходят тренировки? Я имею в виду, что вот отдельно взятый мальчишка приходит к вам в клуб. Сколько раз ему нужно в неделю приходить на тренировки? Вот не мешает ли занятие спортом его, ну, в школе? Личной жизни тоже еще можно сказать. Личной жизни нет. Поначалу достаточно даже двух раз в неделю. У нас есть такие маленькие группы, допустим, которые занимаются только субботу, воскресенье. Дети приводят, родители приводят, они просто как бы начинают. Как ознакомительные. Да, как ознакомительные. В основном там идет акробатика. В основном идет акробатика, подготовка, какие-то такие небольшие приемы на коленочках, в партере, так называемом, на коленочках. Чем они становятся старше, тем, естественно, нагрузка увеличивается уже потом три раза в неделю. Ну, а взрослые у нас каждый день тренируются. потому что как бы там уже немножко другое мастерство и все. И очень даже приятно видеть, когда приходит ребенок, и родители, особенно отцы, очень часто говорят, там, почему ты это не сделал, да как ты это не смог. Всегда говорю одно и то же, потому что сейчас, в принципе, те, кто приводит ко мне детей, они практически со мной одного возраста. Вот, и я говорю, приходи к нам. Он, да я приду. И вот очень многие родители сейчас занимаются именно с детьми. Дети в одной группе, родители в другой. Их затянуло. У нас есть те, кому приходят вместе с детьми по 36 лет, им по 37. Никогда в жизни не занимаясь борьбой, за 3 года они достигают хороших результатов именно в плане собственных результатов. То есть выступление на соревнованиях, конечно, тут не идет речь. Но очень приятно видеть, когда и ребенок, и отец в одном зале. Мы всегда за, у нас есть отдельное помещение для штанги, и многие родители, приводя ребенка, отдают нам, сами идут этот час, чтобы не сидеть, не читать газету, делают штангу. Мы всегда это приветствуем. Занимаются, подтягиваются, да, вместе с родителями. Это семейная, получается, у вас борьба греко-римская, да. Семейная борьба, вот так надо называть, да, уже получается? Или уже это клуб «Сокол» такой семейный? Наверное, все-таки это Альберт Саныч воспитал в нас, и в первую очередь он воспитал то, что в любом виде спорта, независимо от того, командный он или нет, должен быть коллектив. Ребенок потом у отца не спрашивает, а пап, почему ты это не сделал? Вот. Как ты это не сделал? Вот. Многие родители уже боятся своих детей, уже не встают в пару. Ага, ну вот, это хорошо. А если брать наших спортсменов Ивановской области и сравнивать со спортсменами других регионов, какой уровень у наших спортсменов? Можно сказать, что у нас, в принципе, в городе 4 клуба, в которых мы занимаемся, и в сравнении с другими городами, есть некоторые города, где намного больше клубов. Если брать отдельно по клубам, потому что, к примеру, взять тот же Владимир, вот сегодня звонили, называли такие имена, как Надир Магомедович, все, их можно поздравить с первым чемпионом мира в прошлом году. Они, у них, Манцыгов, да, Абуязид. Стал чемпионом мира. Вот. У нас хороший результат на фоне нашего Центрального федерального округа, но мы не можем пока выйти, к примеру, на уровень Московской области, потому что население Московской области очень большое. Есть города, в которых есть в Рязани целый комплекс единоборств, где они профессионально занимаются, учатся. Вот. А в принципе, очень хороший результат показываем. То есть у нас очень стабильный вид спорта. А техники отличаются? Там захваты, стойки? Очень. В Оренбургской области такая стойка, в Ивановской области другая, нет? Очень отличается, но, как правило, мне кажется, больше зависит именно от тренера. Если тренер был махачом маленьким, боролся, он старается ставить быстрые приемы, быстрые броски. Соответственно, другой ставит, он большой, за 100 килограмм, он ставит более спокойную борьбу. Но хорошо, когда есть молодые, которые всегда завидуют и всегда хотят добиться всего и берут отовсюду по чуть-чуть. Вот, к примеру, сам простой пример. Я ездил по соревнованиям, я все время смотрю. Так, мне сегодня понравилось это. Я и детям месяц мы показываем это. И из, допустим, из 50 человек, которые занимаются там в 2-3 группах, одному-двоим подошло это, одному-двоим это. И дальше мы идем уже индивидуально под каждого ребенка, находим что и та манера борьбы, которая подходит именно ему. Альберт Александрович, вот он сейчас Дмитрий сказал, что вот мы перенимаем старшие. Он советуется с вами, нет? Вот. Обязательно. Да? Мы стараемся как бы работать связки. Угу. Вот. Поэтому где-то все-таки все равно получается так, что с возрастом как бы, как говорят там, глаз замыливается. Угу, вот. Угу. Где-то он что-то может подсказать, где-то я могу его направить. И, в общем-то, так и должно быть. То есть, нет, отдельно, это вот мои дети, это вот его дети, да, и мы занимаемся, хоть и в одном зале, то нет. Практически у нас дети все наши. Угу. Вот. Можно даже спросить Марина. Ваня, кто у него тренер? Сказать нельзя, потому что мы все работаем со всеми детьми. У нас нет такого, что мой ребенок придет к Альберту Санычу, и он ему скажет то, что нельзя. Можно, даже нужно. То есть он не смог прийти ко мне на тренировку, пришел к Альберту Санычу. Альберт Александрович, дети приходят ко мне. То есть у нас все это очень взаимосвязано. Мы идем к одной общей цели. Хотел запросить про соревновательный процесс. Вот насколько соревнования, которые проходят, и вообще наверняка они проходят регулярно внутри города, внутри региона, насколько они помогают детям вот смотреть друг на друга, смотреть на то, как тот или другой спортсмен подготовлен, и тянуться за результатами. Вот нужны соревнования вообще, нужен ли постоянный соревновательный процесс? Как правило, если ребенок начинает мало ездить на соревнования, я говорю даже про тот возраст, когда он подходит ближе к первенствам России, это 12 лет, и он года два только подходит к этим соревнованиям. Он должен ездить в месяц 2-3 раза на соревнования. Смотреть, участвовать. Да? Участвовать. Нет, участвовать. Потому что одни соревнования заменяют месяц тренировок именно в опыте, именно в технике. Потому что дети видят на тренировке своих спортсменов, которыми они занимаются уже на протяжении многих лет. Со мной занимался Дмитрий Васильев. 12 лет мы стояли в паре каждый день. Мы знали, кто куда сделает шаг, какое действие. Мы знали друг друга наизусть. Но в то же время мы умудрялись иногда друг друга обыгрывать. Вот здесь как раз и подключалась голова. И если ребенок не ездит на соревнования, не участвует, он будет хорошим борцом, но он не сможет выигрывать на более высоких уровнях. И вот в таком случае как часто проходит у нас соревнования? Минимум 5-6 раз стараемся проводить соревнования в году, но, как правило, это именно только в Иваново. Да, только в Иваново. Вот, и, но тут не всегда все возраста попадают, потому что соревнования идут, как правило, два года. К примеру, мы проводим по 2004-2005 годам. Разница два года между возрастом должна быть. Ну, а потом соревнования все-таки это определенный стресс. Для того же. Вот. И да, есть и слезы, кто проигрывает, и все бывает, особенно у маленьких. Вот. Есть. Ну, и тем не менее, это все равно как бы стресс, но он в положительную сторону. Вот. Кто-то перешагивает через это все и идет дальше. Вот. А кто-то, может быть, уже где-то немножко даже как бы сам для себя может сказать, что он не готов. Вот. А что вот как настроить ребенка на соревнования, или вот что самое сложное для детей во время соревнований есть? Вот? Привыкнуть проигрывать нельзя, но в то же время можно понять. К примеру, многие дети, вот даже сейчас, которые у нас занимаются, с родителями общаемся, приходят домой, и они говорят: я больше не пойду на борьбу, я проиграл, я больше не пойду. И вот здесь как раз именно работа не только тренера, но и родителей в том, чтобы сказать ему, что проиграв на соревнованиях, не проигрываем битву, ну, как бы так, что мы должны идти к этому. И проиграв на соревнованиях, если я вот детям всегда говорю, если ты говоришь себе, что я больше не буду заниматься, это черта характера. То есть ты должен себе сказать то, что я проиграл, сделать выводы, прийти на тренировку и работать именно над тем, что тебе не хватило в данной ситуации. И когда ребенок начинает это понимать, но это, как правило, к 12-13 годам, вот, он начинает после соревнований более агрессивно, не агрессивно, а более интенсивно тренироваться. Он начинает, если где-то он раньше не делал действия, он уже делает действия для того, чтобы выйти и на следующих соревнованиях выиграть. Это азарт, спорт, они все друг с другом общаются. Ну вот, Дим, даже вот ты свои первые соревнования помнишь? Первые помню. Вот как ты отборолся? Ужасно. Это и было стимулом для того, чтобы заниматься дальше. Да, еще один завершение вопрос. Вот дети, которые к вам приходят, они остаются для вас детьми или сразу же с первого дня они для вас являются спортсменами и вот теми самыми героями, которые будут в дальнейшем защищать честь Ивановской области? Да нет, конечно, это дети. В первую очередь это дети. Вот. Для меня это, конечно, дети. Все. И это потом, когда становятся мастерами спорта, тоже дети. Вот я опять-таки. Когда заканчивается детство? Детство заканчивается, наверное, тогда, когда уже заканчивается спорт для них. Вот. Хотя, в общем-то, как правило, те, кто вот дети до конца там отдали свое, это, как бы, этому виду спорта там 10, 15, 12 лет, они дальше продолжают заниматься. Главная задача, в общем-то, тренера – привить здоровый образ жизни. То есть, чтобы человек занимался не только вот пока вот он ребенок там и прочее, а занимался как можно дольше и даль, и больше. Все мы понимаем, что, может быть, альтернативы тому, что там наркотикам и пагубным привычкам им нету, сейчас пока ничего не придумано, кроме спорта. Пока вроде как другого даже нет ничего, это так и в Европе, и везде. А Дмитрий Александрович, для вас ребенок или уже нет? Как вот у вас? Нет, он уже не ребенок, конечно, он уже тренер, он уже давно состоявшийся хороший тренер, у которого есть прекрасные результаты, и мы надеемся, что и дальше будет такая же работа. Вот в завершении нашего часа информационного, что бы вы пожелали людям, которые хотят заниматься борьбой? Вот коротко. Прийти. Самое главное – прийти в клуб. Самое страшное – перешагнуть ступень и порог зала. Есть дети, которые по 4 месяца сидят рядом с залом, смотрят, не заходят, да. А после этого уже привык к ним, что они около дверей, смотрю, а он уже кувыркается в зале. Самое главное не бояться, самое дело прийти и дождаться именно того момента, когда ты будешь выигрывать, а ты будешь выигрывать всегда, если ты будешь заниматься. Вот на этих замечательных оптимистических словах я еще раз напомню, что у нас мы заканчиваем разговор о греко-римской борьбе. У нас были в гостях кандидат мастера спорта, лауреат городской премии за работу с одаренными детьми Альберт Александрович Лошаков и мастер спорта по греко-римской борьбе и борьбе на поясах, обладатель знака «Общественное признание», педагог года Дмитрий Александрович Чекуров. Вот такая замечательная спортивная история была у нас сегодня рассказана, а рассказывали ее вам звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, у микрофона был Константин Колоколов. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, услышимся с вами завтра обязательно в 7 часов 10 минут. Всего хорошего.